Глава 22. Первый ярус. Аномалия света. Микаэль лежал в уютном коконе управляющей системы. Тело дуала находилось в покое, а разум в это время прогонял через себя огромные массивы данных. Глава пауков так широко раскинул свою сеть, что мог одновременно быть на первых 5 ярусах. Где-то он мог прямо влиять на любые процессы, а где-то оставался невидимой тенью, изучая работу систем Майндшторма и собирая информацию. В руках Микаэля постепенно собирались нити контроля за огромным объемом процессов. Каждому нужно было уделить время, каждый требовал каких-то решений и действий. На первом ярусе шла организованная раздача продуктов питания. Во всех районах были открыты специальные пункты. Бандиты Большого Мао наравне с подчиненными Джейсона четко переводили экономику своих территорий на древнюю систему бартера. Синдикат оказался готов к изменившимся условиям, в отличие от его многочисленных противников. На втором ярусе тем же самым занимались бойцы Мортимора. Ресурсная и информационная база Dark Industries позволяло свести к минимуму последствия катастрофы, от которой трясло все верхние этажи мегаполиса. Жители были недовольны, они боялись и злились, но глобальных протестов удалось избежать. В это же время благополучное население Зингара сходило с ума и бросалось в крайности. Представителям синдиката даже не нужно было никого подталкивать к активным действиям. Люди сами брали в руки оружие и выходили на улицы. Островком стабильности в бушующем хаосе беззакония выглядела рекреационная зона третьего яруса. Там люди тоже взялись за оружие, но уже для того, чтобы защитить приютивший их комплекс от банд озверевших мародеров. Откуда последние взялись в таком количестве, сказать было сложно. Уровень преступности на третьем ярусе всегда был крайне низким. Финансовые махинации были не в счет. Этим грешили все, вплоть до верхушки корпораций и крупнейших бизнесменов. Микаэль выделил один из потоков сознания для контроля передвижения своих коллег на четвертом ярусе. Там еще было достаточно тихо, но первые признаки будущих беспорядков уже были заметны. Уличные системы наблюдения сопровождали флайер Кэтрин на протяжении всего пути. Маус уже несколько раз просканировал сидевшего рядом с девушкой черноволосого мужчину в белом костюме и вынужден был признать мастерство своих коллег. Глаза обмануть было достаточно легко, но все системы мониторинга упрямо твердили, что на пассажирском сиденье находится Хан. Биометрия, пассивный фон, данные из скрытых картотек корпораций, нигде не было выявлено ни единого отличия. Микаэль проверил местоположение Мими. Лежащее без движения тело слегка вздрогнуло, а на лице появилась тень сожаления. Бывшая подручная Джокера сама связалась с Микаэлем и уговорила его организовать ее доставку на четвертый ярус. Маус честно пытался ее отговорить, но Мими была непреклонна. Она хотела быть с Гилом в этой поездке. Задачи спутника ее не интересовали. Если Лоран узнает, кто помог его будущей супруге добраться до самой опасной точки в кипящем котле мегаполиса, то у главы пауков могли возникнуть очень серьезные проблемы. Гилмор был страшен в гневе. За спокойствием дуала могла последовать такая буря, что мало не покажется никому. Всего несколько секунд прямого контакта во время совместной работы очень многое рассказали Микаэлю о новом члене команды Хана. Встреча влюбленных прошла без взаимных обвинений и склок. Можно было выдыхать и переходить к следующим задачам. Один из потоков начал вибрировать от перегрузки. Маус с особым нетерпением ждал именно этот сигнал. Он значительно прибавлял дуалу света работы, но именно это направление обещало наибольшую отдачу. Общая информационная система Зингара, на которую были завязаны все сети связи, начала сбоить. Millennium Light, ввиду отсутствия нужного состава персонала, не справлялась с нагрузкой. Одних призванных для такой огромной структуры было недостаточно. Требовались операторы, ремонтники и просто обслуживающий персонал. Одновременно начала лавинообразно возрастать нагрузка на информационную сеть Dark Industries. Она работала стабильно даже в таких условиях. Причем работала бесплатно, и там, что еще более важно, была правдивая информация о текущей обстановке в Зингаре. Сработал отложенный эффект рекламной кампании Джейсона. Все, кто хоть краем уха слышал о новой сети, искали способы подключиться. Десятки тысяч новых пользователей штурмовали входные шлюзы системы. В сознании Мауса лились водопады данных о личностях новых участников сети. Люди были готовы на любые условия, чтобы получить желанный доступ. Биометрия, трехмерные снимки, прямой контакт кожи с экранами коммуникаторов. Сбор данных перестал вызывать подозрения и превратился в простую условность. Недоверие было забыто. Жители искали любые пути узнать последние новости, и Микаэль давал им такую возможность. В сети Dark Industries было все. Записи с камер наблюдения верхних ярусов, массовые беспорядки, тщательно составленные новостные сводки о причинах краха финансовой системы мегаполиса. На этом фоне действия представителей синдиката выглядели настоящей благотворительностью. Люди ощутили сильную руку и увидели за синдикатом ту силу, которая могла помочь им преодолеть разразившийся кризис. Этого было достаточно для восстановления порядка. Первые два яруса города были полностью готовы и всесторонне поддерживали корпорацию Хана. Микаэль адаптировал систему к возросшей нагрузке и перешел к подготовке смены режима работы. В том, что это вскоре понадобится, Дуал не сомневался ни секунды. От работы его отвлек очередной сигнал. Он пришел извне, и главе пауков пришлось потратить мгновение на анализ источника возмущения. Им оказался запущенный в чужую систему вирус. После массовых включений пользователей из сети пространства червяк знатно вырос и сумел связаться со своим создателем. Вместе с этим сигналом пришли данные о численном составе спящих пользователей и общей структуре сети. Но самое главное, червь сумел вскрыть систему кодировки и немедленно слил эти данные своему хозяину. Осталось решить, как использовать полученное преимущество. Хан был вне зоны действия всех доступных Микаэлю способов связи. До этого Дуал считал, что такое в принципе невозможно. В Зингаре просто не было подобных мест, куда он не мог дотянуться так или иначе. Оказалось, он сильно ошибался. В любом случае, как-то повлиять можно было только на активных пользователей, да и то в очень ограниченных рамках. Но новость все равно была отличной. Глава пауков сосредоточился на действиях Ройса и Джейсона. С большой долей вероятности именно кто-то из них первым увидит босса. Мортимер в этот момент собирал в единый кулак все доступные силы. Часть войск синдиката была переведена в штат полностью уничтоженных сил правопорядка второго яруса. Туда Мортимер включил наиболее пострадавших и тех, кто по каким-то причинам не мог продолжать службу. Остаток боеспособных соединений постепенно собирался на частично уцелевшей базе одной из группировок корпоративных сил. К удивлению Микаэля, Джейсон обнаружился там же. Бывший вожак колоды хаоса возглавлял свой личный отряд бойцов и собирался участвовать в грядущей бойне на общих условиях. Маус принудительно активировал коммуникатор Ройса и заставил его издать душераздирающую трель. «Привет!» — как ни в чем не бывало, поздоровался Маус, когда Мортимер снял трубку. «Я Хана не могу найти». «Никто не может», — хмуро ответил военный. «У нас готово все почти, а он как сквозь землю провалился». «Я тоже пробовал», — сообщил Джейсон. «Бестолку». «Значит, скоро появится», — уверенно ответил Маус. «Я проверил по кругу все. Пока подготовка идет без происшествий. Как увидите босса, передайте ему, что червяк вырос, и мы можем получить частичный контроль. Он поймет». «Я надеюсь, речь идет не о каком-то вашем совместном эксперименте над животными», — подозрительно спросил Джокер. «Это уже вообще перебор будет». «Сейчас ничего не будет перебором, Коннелл», — весело ответил глава пауков. — «Просто передайте ему, хорошо?» — «Без проблем», — пожал плечами вожак колоды хаоса. — «А с чего ты...» — договорить Джейсон не успел. Под потолком яруса раздался странный хлопок. В стороны разошлась волна энергии пространства, и это вызвало немедленную реакцию у всех без исключения бессмертных на базе. Послышался приближающийся свист. Из темноты появился крупный прямоугольный предмет, который быстро падал прямо на площадь. Вверх поднялись стволы личного оружия, на непонятном объекте скрестились прицелы систем наведения. Гвардейцы готовились встретить опасность массовым залпом, но ни один выстрел так и не прозвучал. «Стоять!» — заорал через динамик коммуникатора Маус. «Стоять!» — не задумываясь, взревел Ройс. «Отставить стрельбу!» Мгновением позже на бетонный плац с грохотом упала кабина самого обычного лифта. Зрелище было настолько несуразным, что никто из жителей не понимал, как себя вести дальше. Все молча смотрели на жутко деформированный железный ящик и ждали. «Как думаете, что там внутри?» — первым нарушил тишину Джокер. «Угадай!» — рассмеялся в ответ глава пауков и добавил уже вполне серьезно. «Не забудь о моей просьбе, Коннелл!» Экран коммуникатора погас, а через пару минут послышался тяжелый удар. Стенка лифта выгнулась, и на ней отпечатался след человеческого кулака. Секунду спустя из ящика послышался глухой рев разъяренного зверя. «Не нравится мне все это», — поправив ворот рубашки, проворчал Джокер. Второй ярус. Точка сбора войск синдиката. Пробуждение вышло тяжелым. Я долго не мог понять, где нахожусь. Вокруг были искореженные металлические стенки. Я лежал на смятом куске металла в несколько раз меньше. В голове была невообразимая каша. Сила утекала в непонятном направлении. Мне с огромным трудом удалось восстановить хронологию событий. Лаборатория синдиката, каст, взлом хранилища Криона и кража воплощений стихий. Лифт, бас, лифт. Я все еще находился в кабине лифта, а вот где находилась она сама, оставалось большим вопросом. Каким-то чудом мне удалось сохранить контроль над карманами пустоты, и именно туда утекали крохи восстановленных сил. Значит, я вернулся в Зингар. Или меня вернули. Это сейчас было не так важно. Стоило сосредоточиться на текущих задачах и добраться до безопасного места. Сколько прошло времени? Где я сейчас находился? Ответы на эти вопросы можно было получить только одним способом. Я заставил себя подняться и осмотреться. Открыть двери лифта было нереально. Они превратились в смятую чьей-то рукой бумажку. Сил продираться через столько слоев металла у меня сейчас просто не было. Во всех остальных местах стенки были в несколько раз тоньше. Меня не хватило даже на призыв меча. Я просто ударил в ближайшую стену рукой, оставив на ней четкий отпечаток. По ушам ударил металлический гул, и я зарычал от раздражения. Только с третьего удара мне удалось пробить дыру в металле и кое-как разогнуть лист, чтобы выбраться на свободу. Снаружи меня ждало множество незнакомых вооруженных людей. Я видел направленное в мою сторону оружие. Руки многих бойцов подрагивали, и по моему телу гуляли точки тактических систем наведения. Не самый плохой расклад. «Паршиво выглядишь, босс!» — неожиданно раздался из толпы голос Джейсона. «Трудный день на работе?» «Весьма остроумно, мистер Коннелл!» — медленно оседая на холодный бетон, проворчал я. «Весьма остроумно!» Необходимость собраться для последнего боя вытянула из меня последние остатки сил. Таким беспомощным я себя не ощущал уже очень давно. Настолько, что успел забыть это неприятное чувство, когда просто не можешь устоять на ногах, и не важно, что вокруг полно врагов. Меня подхватили под руку двое бессмертных и куда-то потащили. В отдалении слышались отрывочные команды Ройса. Это окончательно убедило меня в реальности происходящего, и я блаженно обмяк в чужих руках. Нужно было собраться. Нужно было действовать дальше, раздавать указания и готовиться к следующему этапу плана. На границе сознания плавали вялые мысли о том, что Мортимер еще не подготовил войска к следующей битве, а значит, я еще мог успеть. Наверное, я ненадолго потерял сознание, потому что очнулся уже в помещении. Вокруг была скромная армейская мебель, а подо мной лежало что-то мягкое и невозможно приятное. Может, одеяло или даже настоящий матрас? «Хреново дело, Морти!» — как сквозь вату послышался голос главаря колоды хаоса. «Мы уже все испробовали. Никакие стимуляторы его не берут. От такой дозы целая рота уже носилась бы по потолку. Наша энергия тоже не работает. Он ее просто не принимает, словно в замкнутый контур стучимся. Что это за хрень? Почему не получается его откачать? Он же темный, как и мы. Или нет?» «Я не знаю, Джейсон», — тяжело вздохнул Ройс. «По всей видимости, в помещении больше никого не было». «Не знаю. С ним что-то произошло. Я точно помню, что он спокойно впитывал всю доступную энергию предвечной из окружающего пространства, как турбина. Пару раз были случаи, когда хан восстанавливался быстрее, чем тратил свои силы. Что-то изменилось». «Может, Дайру подключим?» — предложил Коннелл. «Она больше нашего должна понимать. Может, у него клапан какой-то заклинило. Вот и не идет накопление». «Это так не работает», — проворчал в ответ Мортимер. «Ты до сих пор не разобрался в своей силе?» «Не разобрался», — огрызнулся Джокер. «Были дела поважнее. Если тебя не устраивают мои варианты, то придумай что-то еще. Через час уже встреча наверху начнется, а кроме хана никто не знает, что дальше». «Кажется, он пришел в себя», — напряженно произнес Ройс, и надо мной нависла массивная тень. «Босс, ты меня слышишь?» Я с трудом разлепил веки и целую секунду собирался силами, чтобы просто моргнуть. Этого оказалось достаточно, чтобы на меня обрушился поток вопросов от подчиненных. Нормально ответить им сейчас я чисто физически не мог. Я вообще не понимал, что со мной происходит. Совсем недавно все было в относительном порядке. Да, было тяжело. Да, карман пустоты тянул из меня все жилы. Но такого всепоглощающего истощения не было. Я мог оперировать остатками энергии и даже сумел помочь Басу в его непонятном сражении. Что изменилось? Что произошло в момент моего возвращения в Зингар? Я копался в себе и не мог найти ответ. В текущем моем состоянии проводить какую-то серьезную проверку было нереально, но думать это мне не мешало, хоть и медленно. Резерв Ахеба и мой личный показывали дно. За тонкой пленкой оставшейся силы вяло колыхалась пустота. Она не стремилась прорваться в реальность, хоть и вполне могла это сделать. Причина была не в ней. Я бы даже сказал, что поддержание хранилища с артефактами эта стихия частично взяла на себя. Проблема крылась в другом. «Камень», — едва слышно произнес я. «Мне нужен камень силы». «Сейчас, босс!» — мгновенно ответил Джокер. В голосе подчиненного слышалось огромное облегчение. «Я быстро!» Волна темной энергии от переноса коснулась моего тела и прошла мимо. Внутри все напряглось от неприятного предчувствия. Главарь колоды хаоса вернулся в течение минуты и осторожно вложил в мою ладонь средоточие энергии предвечной. Я сжал руку, кроша в кулаке один из самых твердых материалов в мире. Помещение мгновенно утонуло в волнах силы моей госпожи, но моему телу не досталось от этого изобилия ни крошки. Я так и остался беспомощно лежать на кровати, хотя раньше подобный выброс мог запросто вернуть меня даже из-за грани смерти. «Сработало!» — поспешно поглощая излишки энергии, воскликнул Джокер. «Хан!» Я закрыл глаза и провалился в глубины своего сознания. Туда, где было всегда темно. Где были извечные владения великой тьмы. Дальше я пройти не мог, пока был жив. Но ждать оставалось недолго. «Предвечная!» Вкладывая в этот безмолвный зов всю свою ярость и боль, взревел я. «Твой верный сын, твой последователь и проводник, твой сильнейший адепт взывает к тебе!» Ответом мне стала гулкая тишина. Я по-прежнему оставался один, и означать это могло только одно. «Ответь мне! Я, Халрат, требую твоего ответа!» — взревел я. Плеть пустоты, помимо моей воли, стегнула пространство и тут же, словно испугавшись моего гнева, рассеялась без следа. «Что ты хочешь услышать, Халрат?» Спустя целую вечность услышал я голоса предвечной. Сознание не содрогнулось от восторга, а разум не наполнился счастьем. Я с ужасом понял, что кроме гнева во мне ничего не осталось. «Почему ты оставила меня?» — с болью спросил я. «Я твой верный сын и всегда им был». «Нет, Халрат», — разрывая мой разум своим холодом, ответили тысячи голосов. «Ты не мой сын и никогда не принадлежал к сонму моих детей».